Сегодня речь Мингера была необычно точной и связной, несмотря на то, что коварный приступ лихорадки очень изнурил его. Отрывочные фразы почти отсутствовали. Он сидел на постели, повернувшись торсом с могучими плечами и величественной головой к гостю. Веснушчатая капитанская рука лежала на одеяле. Ладонь, стянутая шерстяным обшлагом фуфайки, была поднята, и копьевидные ногти трех пальцев торчали над указательным и большим, которые были соединены, как обычно, образуя кольцо уточнения. И слова, которые выговаривались его губами, были настолько метки, выразительны и пластичны, что Сеттембрини мог бы ему только позавидовать. Даже букву «Р» в словах «вероятно» и «напрашиваются» он произносил с таким же гортанным раскатистым выговором, как и итальянец. «Вы улыбаетесь», — продолжал Пепперкорн. «Вы моргаете. Вертите головой туда и сюда, как будто тщетно что-то обдумываете. И все-таки вы отлично знаете, что именно я имею в виду и о чем идет речь. Я вовсе не говорю, что вы совсем не обращаетесь к мадам или не отвечаете, когда по ходу разговора от вас требуется ответ, но, повторяю, вы делаете это как будто по принуждению, вернее, словно уклоняетесь от чего-то, чего-то избегаете, а если приглядеться, то станет ясно, что вы избегаете одной определенной формы общения. Поскольку речь идет о вас, может показаться, будто вы съели с мадам двойной орех и по уговору не имеете права, разговаривая с ней, пользоваться именно этой формой. Вы с удивительной последовательностью избегаете называть ее и никогда не обращаетесь к ней на «вы». Но, Мингер Пепперкорн, какой же двойной орех? Я позволю себе обратить ваше внимание, да вы, вероятно, и сами почувствовали, что сейчас ужасно побледнели. Ганс Кастерп сидел, не поднимая глаз. Нагнувшись, он, казалось, внимательно разглядывает багровые пятна на простыне. «Вот он куда гнул», — думал Ганс Кастерп. «Вот до чего дошло. И, кажется, я сам виноват, что дело дошло до этого. Я сам приложил руку. Мне сейчас это становится ясно. Неужели я действительно так побледнел? Может быть, ведь вопрос действительно поставлен ребром. И неизвестно, что теперь будет. Могу я еще лгать? Да, пожалуй, могу, но я не хочу. Пока что буду рассматривать кровавые пятна, эти винные пятна на простыне». Человек, высевшийся над ним, тоже молчал. Пауза продолжалась 2-3 минуты. Она дала обоим почувствовать, какую продолжительность могут приобретать в таких случаях столь крошечные единицы времени. Первым возобновил разговор Питер Пепперкорн. «Это было в тот вечер, когда я имел честь познакомиться с вами», — начал он нараспев, и в конце фразы понизил голос, словно приступая к длинному повествованию. «Мы устроили маленькую пирушку, услаждали себя кушаньями и напитками, настроение у нас было приподнятое, по-человечески непринужденное и задорное. Уже в весьма поздний час отправился я рука об руку с вами к ложу моего отдохновения. И вот тогда, перед моей дверью, мне пришло в голову посоветовать вам на прощание коснуться губами лба этой женщины, которая представила вас как старого друга из времен ее последнего пребывания здесь, и предложить ей в знак столь торжественной минуты тоже выполнить по отношению к вам этот праздничный и веселый обряд у меня на глазах. Вы решительно отвергли мое предложение. Отвергли под тем предлогом, что считаете нелепым обмениваться с моей спутницей поцелуями в лоб. Вы не будете спорить против того, что заявление такого рода само по себе нуждается в объяснении, объяснении которого вы мне до сих пор не дали.